стереоколонки. Но для Саймона они были единственным шансом. Никаких деревьев или строений поблизости, только два маленьких камушка. Свет луча приближался, миновал блестящий от дождя парковые скамейки, водяной фонтанчик, закрытый ставнями, киоск для прохладительных напитков, сильно потрепанный бурей. Еще секунда, и луч поймает Саймона прямо посреди дороги. Рывком он достиг камней, бросился на землю между ними и лег на правый бок. Сумка из непромокаемой ткани прижата к груди, руки крест-накрест поперек сумки, колени подтянуты к подбородку, спина к дороге, к патрульной машине. Голова вниз, глаза закрыты. Его черные облачения слились с ночью, темными камнями и грязью. Он замер, но сосредоточил свою волю на том, что он теперь камень, он теперь часть ночи. Секундой позже он уже купался в ярком потоке света, сияние которого ослепляло даже сквозь сомкнутые веки. Саймон продолжал концентрироваться и оставаться неподвижным, застывшим в грязи и дожде. Машина вдруг подъехала к нему почти вплотную, обдав его грязной водой из-под колес, и из глубин своего сознания он услышал едва доносившиеся звуки гитары, скрипок, наяривавших какой-то мотивчик стиля кантри по автомобильному радио. Потом свет миновал его, и патрульная машина поползла дальше по дороге к Дону Туккермана. Саймон оставался неподвижным. Третий камень, едва видимый в дожде и темени. И только когда машина скрылась из вида, а ее габаритные огни померкли вдалеке, он встал и бросился в парк, прочь от дороги, тенью летящей на север, навстречу Марше и ее машине. Часть вторая. Хиоши. Ритм. В бою, узнавший ритм врага, используй свой ритм, противный ему. Разбей его ритм и выиграй бой. Маямото Мусаши. Глава 9. Куинс. Июль 1983. Час дня. В комнате позади маленького антикварного магазинчика Джо Дагоста отодвинул от стены старую софу. Скатав истертое коричневое ковровое покрытие, он встал на колени и открыл встроенный в пол сейф. Потом он прошел в другой конец комнаты к письменному столу, сделанному из крышки люка корабля времен Второй мировой войны, вытащил револьвер 38-го калибра из банного халата и положил его перед портативным цветным телевизором Sony. По телевизору передавались соревнования по борьбе из Нью-Джерси. Он сел в директорское кресло, на задней спинке которого шла потрескавшаяся позолоченная надпись «Сесил Б. Д. Милл». Джо уже собирался запустить руки в глубины еще влажной сумки из непромокаемой ткани с добычей Туккермана, которую ему принес Саймон час назад, когда шум за окном заставил его замереть. Одной рукой он отключил звук телевизора, другой потянулся к револьверу.